улице зипит чемпион. Я знаю, он, да, только он. Воистину Зенит чемпион. Зенит чемпион. Зенит чемпион. Как не судите, как не видите, Зенит воистину чемпион. Свой старый патефон пластинку ставлю. Зенит чемпион. Я вспоминаю тот сатиринский сезон. Воистину Зенит чемпион. Зенит чемпион. Зенит чемпион. Как не судите, как не видите, Зенит воистину чемпион. Судите, как не видите, Зенит воистину чемпион. Стремительно бежит футбольный марафон. В моей таблице Зенит чемпион. Зенит на таблице первый. Я знаю, только он. Поберегите нервы, Зенит чемпион. Зенит чемпион. Зенит чемпион. Как не судите, как не рядите, Зенит воистину чемпион. Не судите, как не рядите, Зенит воистину чемпион. Как не судите.